Катастрофа на озере и в самом деле была рукотворной диверсией. И наверняка есть клапан, который можно открывать и закрывать, когда надо. Батарейки приходилось беречь. Я включил фонарик на 3 секунды и успел заметить морской порядок в моем логове и самоуправство квартиранта. Он чем-то разрубил баллон от акваланга и сделал из нижней части котелок. Уже по запаху понял, питался вареными грибами. «Прошу прощения», — вдруг послышалось из темного лаза. «Я был вынужден это сделать. Когда найду Валькарию и вернусь в Ленинград, отдам вам свой акваланг. У меня японский, очень легкий, и дыхательный аппарат идеальный. Дышите и не замечаете». Вместо ответа я посветил в лаз. Полуголый кафтаранг стоял на четвереньках и посверкивал лысиной. На бытовом уровне у него вроде бы мало что изменилось в характере. Видно, и до катастрофы он был таким же, слишком перевоспитанным, вежливым и уважительным до суетливости. И при этом выносливым, терпеливым и с хорошим самообладанием. На улице было градуса 3-4 тепла, а он хоть бы вздрогнул или зубами чакнул. Может, за это его любили в команде? «На спальнике лежит записка для вас», — вдруг сообщил Ковторанг. «Записка? От кого?» «От меня. Я оставлял ее каждый день, когда уходил, чтобы вы не подумали обо мне плохо, если вернетесь». «Понимаю, приходишь, а кто-то твоими вещами пользуется. Баллон я ваш испортил». Прогнать его было уже невозможно. Все-таки он еще оставался человеком. «Залазь!» Я достал из рюкзака мясо. Он не ломался. Щукой заскочил в логово и присел на корточки возле лаза. Я молча сунул ему свитер и предложил поесть. Ужинали в кромешной тьме. Да и блюдо было всего одно — соленое и полузавяленное лосятина. Ковторанг оголодал на грибах, но ел аккуратно, без жадности. «Валькирия эта, что спасла?» — начал я осторожно. «Она что, из Скандинавии сюда явилась?» «Нет, ее зовут Валькария», — поправил он. «И живет она здесь все время. И говорит по-русски». «А кто она?» «Этого никто не знает», — мечтательно и грустно проговорил он. «Существует несколько версий, но все они основаны на легендах». «Ну а ты-то как считаешь?» «Думаю, она дочь хозяйки Медной горы», — серьезно заявил Ковторанг. Я усмехнулся. «Значит, она водила тебя по своему подземному царству?» «Напрасно смеетесь», — вдруг огрызнулся он. «В это трудно поверить, но водила. Мы шли по каким-то пещерам. Нет, подземельям и залам. Там везде были лестницы, ступени, галереи. И цветы каменные видел, только они не настоящие. Вернее, настоящие, но сами растут из какого-то разноцветного минерала. И много белых, как изморозь, наверное, из соли. А потом оказались в пещере, вода текла. Почему-то все, как во сне, мало что запомнилось. Как шли, куда? Может, от того, что я все время смотрел под ноги?» «Под ноги? Это она приказала?» Ковторанг смутился, помолчал. «Как вы не понимаете? Я шел без одежды. Стыдно поднять взгляд». Он надолго замолчал и, наконец-то, натянул свитер. В логове было всегда почему-то теплее, но стоило заткнуть вход, как температура выравнивалась с уличной. Я обнаружил это еще летом. И лаз никогда не закрывал. Но Ковторанг в темноте чем-то зашуршал, и пришлось включить фонарь. Домовитый чертяка. Он пытался втолкнуть охапку сена в дыру. «Не надо!» — остановил я его, ничего не объясняя. «Хорошо!» Он покорно сел и опять замолчал. «Что это за люди на озере?» Бородин оживился, заговорил с жаром. «Поверьте, это обыкновенные жулики. подонки, действующие под прикрытием Министерства финансов. Если они поднимут драгоценности, государство не получит ни рубля. Все будет украдено. Знали бы вы, сколько эта банда похитила всевозможных ценностей, поднятых нашим управлением. Мы работали год, обезвредили тысячи снарядов, десятки глубинных бомб, прежде чем проникнуть в трюмы. И достали в Баренцевом море груз английского корабля, который немцы торпедировали. 7,5 тонн золота в слитках. И думаете, где оно? Разумеется, в Англии. Но в банках на счетах у конкретных лиц, наших советских граждан. А турецкая шхуна прошлого века со дна Каркитинского залива. «Вы сами спускались в ледяное озеро?» — прервал я его излияние. «Не знаю», — замялся он. «А где такое озеро?» Понятия секретности стерлись в его сознании, ибо по природе он был человеком открытым, однако вынужденным хранить тайны всю жизнь, соблюдать множество разнообразных условностей и запретов, что, вероятно, угнетало его. Наоборот, люди закрытые при душевном заболевании становятся еще более скрытными. Но тут мне показалось, он опомнился и пытается темнить. «На этом озере вы потерпели крушение», — уточнил я. «Извините, но это озеро называется иначе», — помедлив, печально проговорил Кафтаранг. «По нашим материалам оно проходит как аркан». Я впервые слышал такое название. Видимо, дед с Олежкой нарекли его ледяным. Слово «аркан» никакого перевода не требовало. «Что же вы полезли в аркан?» «Я в сухопутном отделе первый год, но наши гидрологи работали здесь 7 лет. Изучали паводковый характер, сезонные колебания уровня. Ничего подобного никогда не наблюдалось». «Так вы спускались на дно?» «Разумеется». «Блоки находили? Обработанные камни? Со следами человеческой деятельности?» «Нет», — опять же не сразу ответил он. «Я обратил бы внимание. Мы фиксируем такие вещи. Прошу вас, не напоминайте мне об озере. Давайте поговорим о чем-нибудь другом». Кафтаранг начал опять раздражать меня. Желание ночевать с ним в одном логове улетучилось. И вообще мне нельзя было оставаться возле озера, где работали крокодилы безвременно ушедшего Рядакова-младшего. «Мне нужно идти», — пробурчал я. «Нет, не ходите», — вдруг испугался он. «Повсюду их засады и патрули, на каждом ручье. Все перекрыто до самого перевала. Они стреляют». «Жилет заберу, а спальник оставляю. Спи». «Это ваш спальник. Возьмите», — засуетился он. «Простите, что я так бесцеремонно брал ваши вещи. Но я же не знал. Валькария показала мне вход. Пожалуйста, не уходите. Вас убьют!» Я выбрался из логова. На счастье, дождя не было. Но тучи на небе и темень глаз кали. Кафтаранг полез за мной и, судя по шороху, тащил за собой спальник. «Скоро зима!» Я отдал ему завернутый в тряпку нож. «Иди к людям, к жилью, пока не поздно». «Я не уйду», — отчего-то засмеялся он. «Я буду искать ее и найду». «Да ты здесь сдохнешь. Беги отсюда. Задницу в горсть и скачками. Понял?» «Нет, я выживу. Я же мужчина». Не знаю как, но я шел в темноте, наугад, вслепую, без остановки, и даже не споткнулся. Шел, взбудораженный гневом и ненавистью, не думая ни о засадах и патрулях крокодилов. И никак не хотел признаться себе, что уже давно сам хожу по горам и подсознательно ищу танцующую на камнях.